мещанские условности, отдаться бурному, не знающему законов миру души, миру фантазий. Однажды, снова безуспешно поискав на улицах и площадях человека с плакатом и выжидательно пройдя несколько раз мимо стены с невидимыми воротами, я встретил в предместье святого Мартина похоронную процессию. Разглядывая лица скорбящих, которые шагали за катафалком, я подумал, где в этом городе, где в этом мире живет человек, чья смерть означала бы для меня потерю? И где тот человек, для которого моя смерть имела бы хоть какое-то значение? Была, правда, Эрика, моя возлюбленная. Конечно. Но мы давно жили очень разъединенно, редко виделись без всяких ссор, и сейчас я даже не знал ее места пребывания. Иногда она приезжала ко мне, или я ездил к ней, и поскольку мы оба люди одинокие и нелегкие, чем-то родственные друг другу в душе и в болезни души, между нами все-таки сохранялась какая-то связь. Но не вздохнула ли бы она с большим облегчением, узнав о моей смерти? Этого я не знал, как не знал ничего и о надежности своих собственных чувств. Надо жить в мире нормального и возможного, чтобы знать что-либо о таких вещах. Между тем, по какой-то прихоти я присоединился к процессии и приплелся за скорбящими к кладбищу, архисовременному цементному кладбищу с крематорием и всякой техникой. Но нашего покойника не собирались сжигать, его гроб опустили на землю у простой ямы. Я стал наблюдать за действиями священника и прочих стервятников, служащих похоронного бюро, которые пытались изобразить торжественность и скорбь, но от смущения, от театральности и фальши чрезмерно усердствовали и добивались скорее комического эффекта. Я смотрел, как трепыхалась на них черная униформа, и как старались они привести собравшихся в нужное настроение и заставить их преклонить колени перед величием смерти. Это был напрасный труд, никто не плакал. Покойный, кажется, никому не был нужен. Никто не проникался благочестивыми чувствами, и когда священник называл присутствующих дорогими сохристианами, деловые лица всех этих купцов, булочников и их жен молча потуплялись с судорожной серьезностью, смущенно, фальшиво, с единственным желанием, чтобы поскорей кончилась эта неприятная процедура. Что ж, она кончилась. Двое передних сохристиан пожали оратору руку, вытерли о кромку ближайшего газона башмаки, выпачканные влажной глиной, в которую они положили своего мертвеца. Лица сразу вновь обрели обычный человеческий вид, и одно из них показалось мне вдруг знакомым. Это был, показалось мне, тот, что нес тогда плакат и сунул мне в руки брошюрку. Едва я узнал его, как он отвернулся, наклонился, занялся своими черными брюками, аккуратно засучил их над башмаками и быстро зашагал прочь, зажав подмышкой зонтик. Я побежал за ним, догнал его, поклонился ему, но он, кажется, меня не узнал. «Сегодня не будет вечернего аттракциона?» — спросил я, пытаясь ему подмигнуть, как это делают заговорщики. Но от таких мимических упражнений я давно отвык. Ведь при моем образе жизни я и говорить-то почти разучился. Я сам почувствовал, что скорчил лишь глупую гримасу. «Вечернего аттракциона», — пробормотал он и недоуменно посмотрел мне в лицо. «Ступайте, дорогой, в Черный Орел, если у вас есть такая потребность». Я и правда не был уже уверен, что это он. Я разочарованно пошел дальше, не зная куда. Никаких целей, никаких устремлений, никаких обязанностей для меня не существовало. У жизни был отвратительно горький вкус.